Глава 13. Туманные перспективы. На общеобразовательных занятиях в первой половине дня я теперь чувствовал себя довольно расслабленно. Можно сказать, за это время успел влиться в режим, понял, что здесь происходит. Мне повезло, что я пришел в колледж в конце учебного года. Май — странное время для уроков, особенно май выпускного 10 класса. Ты уже не выучишь ничего нового. Все только и делают, что подтягивают отметки и повторяют пройденное. Русский, математика, история Отечества. Вот за эти предметы все дергались, все-таки экзамены. Но, по большому счету, для меня такая нервотрепка не имела никакого значения. Мы ведь учились в колледже. Мы уже поступили. Даже если сдашь очень посредственно, продолжишь учиться по маг-специальности, но с фиговым школьным аттестатом. Ну и что? Дергаться стоило только по поводу того, чтобы сильно не накосячить и чтобы из колледжа не выперли. Иначе диплома об окончании среднего магического учебного заведения не видать. Да и тут, строго говоря, сам факт обладания волшебным даром, пусть и его демоверсией, поскольку все мы тут были пустоцветами, давал массу преимуществ. Если не доучишься, призовут в армию, это да, и парней, и девчат. Потому что аристократия, служат все. Но никто не запрет пустоцвета в земские войска, в пехоту, стройбат или артиллерию. Служить отправят в опричные полки, элитные части, снабжаемые по последнему слову техники. Например, черная броня, которую я видел на кураторе Барбашине. И его соратниках. Произвела на меня, кстати, очень большое впечатление. И конвертопланы, и тактика, сочетающая магические способности и современный огневой бой, не говоря о кормежке и денежном довольствии. Такую зарплату попробуй заработай на гражданке. Вообще, не будь я таким засранцем-индивидуалистом, я бы точно пошел в опричники. Но, как говорила баба Вася, все мы там будем. В конце концов, летняя практика, сначала военная, а потом хтоническая, как раз и предполагала что-то вроде армейской учебки в течение месяца, а потом рейды в хтонь в сопровождении опытных проводников. Для старшекурсников оба месяца были хтоническими. Больше всего инициаций второго порядка происходило именно там, в кошмарных условиях прорывов и аномалий. Магия и хтонь — две сестры-неразлучницы, это знал каждый. Помимо опричных войск для свободного пустоцвета, не связанного клановой принадлежностью или присягой, имелось еще несколько путей. Например, дать вассальную клятву какому-нибудь крупному клану, чей дар соответствует собственной специализации. Юсуповым, Трубецким, Демидовым, Борятинским. Да мало ли в богохранимом отечестве богатых аристократов с собственными дружинами. Это тоже здорово повышает шансы стать полноценным магом. Закрытые от внешнего мира методики прокачки бойцов – самое страшное из всех клановых тайн. Меня такой вариант, конечно, не прельщал, ровно по той же причине, что и армия. Как один из опричных поэтов позапрошлого века сказал, «Служить бы рад, прислуживаться тошно, хотя кого я обманываю?» «Служить я тоже не рад. Но придется, аристократия». Также можно было поступать дальше, в Московскую, Виленскую, Киевскую, Ингрийскую, Казанскую, Владивостокскую или какую иную магическую академию. Продолжать учебу. В общем-то, неплохой вариант, но сама по себе академическая магия со сложной ритуалистикой и всем таким прочим меня не очень интересовала. То есть подучить подучу — это понятно. Не при моих специальностях игнорировать штуки вроде универсального щита или базовых взаимодействий с первостихиями. Зажечь костер при помощи словесной формулы или вырастить себе в лесу живое растительное убежище — это навыки очень полезные. Или водичку в пустыне из-под земли вывести. Но лезть в фундаментальную магическую науку скучно. Это почти как тригонометрия ведь. Меня больше прикладная часть интересует. А еще можно пойти на работу в опричнину. Там, на производствах, вполне использовали магический труд. И тут телекинетик очень пригодился бы. На любой артефактной или алхимической фабрике, да и просто в прибора или машиностроении, или в аварийной магбригаде, да где угодно. Но вообще и без прямого использования статуса мага можно было неплохо устроиться. Я уже понял это, собирая мебель. Почему бы не пойти по стопам Королева? Открыть в каком-нибудь сервитуте мебельный бизнес, скручивать гарнитуры для прихожих и спален, копить деньги на книжный магазин. Я, если потренируюсь еще, то с помощью телекинеза и один справлюсь. Вполне реализуемо. Но это все разные варианты плана «Б». Я все-таки намеревался получить вторую инициацию и стать большой шишкой, знаменитым телекинетиком и тайным мощным менталистом. Для этого я готов был пойти на многое и приложить максимум усилий. Я ведь в конце концов намеревался дать папаше по лицу, а он явно маг не из последних. Интересно, какая специализация только у него? Я бы заранее тактику прорабатывать начал. Одно было ясно, не телекинетик, точно. Семьи с этим даром сразу можно исключать. А вот с остальным есть вопросики. Тренируя концентрацию у полуэктова и вместе с ним уже упражняясь в тонкостях владения эфиром, я за эти несколько дней сумел повторить фокус с вентилем, который я провернул в прямом и переносном смысле, сразу после инициации. Теперь я мог не только тянуть и толкать предметы, но и вращать их. Если они были подходящего размера, конечно. Прогресс? Прогресс. А на занятиях я двигался по пути концентрации, тренировал силу воли и игнорировал коленки Ермоловой на занятиях, хотя это было офигенно сложно. Потому что она продолжала вести себя странно. Вроде бы и улыбалась, не здоровалась, а сидеть рядом с собой не пускала. И явно отстранилась, даже просто на перемене поболтать не подходила. А я и не настаивал, один раз сделал попытку, не прокатило, а потом уже и не пытался. В конце концов, если мы говорим о достоинстве, то навязывать кому-то свое общество — точно дело недостойное. Даже если очень хочется. При этом на занятиях у Яна Амосыча мы все еще работали в паре. Отрабатывали друг на друге разные полуэктовские практики на внимание к мелочам, микроконтроль, умение сосредотачиваться на одном предмете или на нескольких. Вот там, в аудитории, по концентрации, она, если задание требовало того, брала меня за руку или смотрела в глаза, или сидела тесно прижавшись, и не отодвигалась. Вот был бы я ей противен, точно бы отодвинулась. Но у меня и без Эльвиры дел и переживаний хватало. Например, я наводил порядок в библиотеке. Это было увлекательно — расставлять книги по системе, структурировать это огромное хранилище знаний, на ходу определяя, какой их сегмент на данный момент для меня важнее. Сметать с них пыль, протирать корешки, перелистывать страницы. И потом в реальном мире чувствовать, насколько чище стал разум, как легко текут мысли, как приходят нужные решения и ответы. Я выделил целый большой шкаф под самой яркой хрустальной лампой, в отлично освещенном месте, выгреб оттуда кучу всякого бумажного хлама с въедливыми текстами дурацких песенок, порнографическими комиксами, списками обид и оскорблений, нанесенных мне лет в 6 или 10 людьми и нелюдями, на которых мне давно было наплевать. Убрал оттуда также описание идиотских рекламных роликов и видеоклипов, целую тонну депрессивных стихов и всякой такой прочей страдальческой подростковой дичи. И не выкинул, нет. Задвинул в самый дальний угол. Это тоже мое, это тоже я, но забивать им столько места увольте. И начал потихоньку выставлять то, что казалось нужнее всего. Конечно, материалы по магии, спорту, бизнесу, отношениям между людьми, учебным предметам, ну и кое-какие обгорелые книги Королева я тоже поставил там же. Кикбоксинг, например, занял прочное место в моем сердце и разуме. Я проваливался в описании тренировок и спаррингов, перечитывал схватки бело-синих с другими клубами и постепенно понимал, почему Руслана Королева звали королем. Не из-за фамилии, нет. Он и вправду был дьявольским уличным бойцом в молодости, и я мизинца его не стою. Мих-мих на тренировках по кулачке сначала цыкал зубом, наблюдая за моей отработкой хайкиков и бэкфистов, а потом сказал: «Ну, если не в русской стенке, то в индивидуальном первенстве и в поединке застрельщиков это тебе может помочь. Да и... ты неплохо настрелял Вяземскому. Интересная техника, похожая на то, что я видел в Корее. И из Сиама кое-какие элементы. Давай, я покажу тебе упражнение на растяжку». Вообще-то, за это время я настрелял еще двоим аристократам. Тому борзому блондинчику и второму, коротко стриженному забияке. Блондинчик, его фамилия Щавинский, оказался магом земли. Но он и подумать не мог, что ему придется вступить в противоборство с безобидными, на первый взгляд, рубашкой и брюками. Я здорово сбил его с толку, когда его собственная одежда принялась колбаситься у него по всему телу, дергаясь во все стороны. Мне это дало возможность подступиться и навешать ему в рукопашную. Правда, потом я провалился в камень площадки по грудь. И тут он, конечно, взял свое. Я снова проиграл, но теперь меня воспринимали максимально серьезно. Строев, это уже второй забияка, который постоянно подпевал Вяземскому, был парнем энергичным. В буквальном смысле этого слова. Он пускал искры по щелчку пальцев. Что-то вроде стричек полуэктова, но посерьезнее. Пресловутые 220 вольт там точно проскакивали. И не постеснялся, заявился на площадку голышом, даже не потрудившись попросить девушек удалиться. Девушки ахали, охали, но оставались. А стесняться Строеву было нечего. Все у него там нормально было. И погода в мае стояла теплая. Так что впечатление о себе он не испортил. Да и фигура подтянутая, спортивная. Он в команде по киле за нападающего играл. Он думал, что меня этим шокирует. И своим видом, и электрическими способностями. Но я попросту снял кеды и крепко его побил летающей обувью, бегая от него по всей площадке босиком. И вместо того, чтобы пускать в меня искры, он тряс голой задницей и голой передницей перед толпой народу, отмахиваясь от вонючих интернатских кедов с резиновой подошвой. Нет, в конце концов он собрался с мыслями и, несмотря на пинки и шлепки резиновых подошв, поставил эту их чертову универсальную защиту, которая мои кеды отбросила фиг знает куда. И потом уж только добрался до меня со своим электричеством. Долбанул как положено, меня пробрало до костей, если честно. Ему ничего не стоило после этого поставить мне ступню на грудь, и Строева, тоже, как и Вяземского, и Щавинского, все посчитали победителем. Но, ей-богу, этот парень был весь пятнистый от синяков. Нормально я его кедами отпинал. С тех пор я таскал в кармане здоровенные гайки, которыми поделился со мной Людвиг Аронович, ну так, на всякий случай. Сила телекинетика в манипулировании предметами, а значит, нужно сделать так, чтобы под рукой всегда были подходящие штучки. Если бы я был героем из кино, ну, завел бы себе какую-нибудь шляпу с острым стальным полем, обшитым кожей. Бронированные перчатки, пояс с титановой цепочкой внутри, ну и прочую дичь. Но ведь я же не киношный герой. Я голодранец. А потому гайки в карманах и тяжелые рабочие ботинки как оружие последнего шанса. О дальнейшей экипировке я подумаю, когда деньгами разживусь. Это уже мысли завтрашнего дня. Так, кажется, говорил один из моих любимых современных писателей. А вообще-то, выставлять телекинетика сражаться на почти стерильной арене — явная несправедливость. И перекос в сторону одного из поединщиков. Но вызовы-то я бросал, а значит, условия могла определить вторая сторона. Тут никого не интересовала справедливость. Боишься, что проиграешь, молчи в тряпочку и знай свое место. Не смей подавать голос на того, кого считаешь сильнее себя. А я не думал. Я знал, но мне было офигенно интересно планировать и продумывать каждый поединок, просчитывать слабые стороны соперника и представлять себе, как я ему нападам, и как мне так проиграть, чтобы получилось не слишком стыдно. Мечтать об оставшихся трех дуэлях тоже интересно. Я все пытался сочинить, что могу эдакого вытворить, и станут ли они все приходить на... И станут ли они все приходить на бой голыми? Меня просто смех разбирал от этого, если честно. «Кидов, что вы скалитесь на уроке?» Биологичка хмуро смотрела на меня, опустив очки на нос. «Ну вот зачем ей очки? Она ж в магическом колледже. Неужели не может попросить ту же Боткину поправить ситуацию? Да и работает в опричном учреждении. Могла бы по страховке на лазерную коррекцию записаться. Может, для солидности?» «Ну что ж, выходите к доске. Вот вам, товарищ, по несчастью». И она показала нам макет человеческого скелета. «Называйте кости по очереди. Начнем с пальцев ног». Я со скрипом отодвинул стул и пошел по рядам к скелету у доски. Не, определенно хихикать над своими мыслями во время занятий — это, конечно, туповатая дичь. Сам виноват. Череп смотрел на меня пустыми глазницами и издевательски ухмылялся. Телекинезом я подхватил с парты Ермолова яркий розовый карандаш и со вздохом начал. Вот фаланги, плюсно, предплюсно. Берцовые кости, малая, большая, надколенник, бедренная кость, копчик, крестец. «Титов!» — рявкнула биологичка. «Титов!» — поправил я. «Копчик!» — сказала она. «Ну, я так и сказал». Розовый карандаш замер у скелета в самом неприличном месте, там, где копчик... копчик. «Копчик — вид хищных птиц рода соколов!» — погрозила учительница пальцем. «А копчик — это нижняя, конечная часть позвоночника». «Ну, ладно», — снова вздохнул я, посматривая на Ермолову, которая делала вид, что не глядит на меня, а на самом деле, прикрывшись этими своими кудряшками, блестела таки глазами очень внимательно. «Копчик, значит? Крестец, тазовая кость?» «Мне кажется, вы сосредоточены на чем угодно, кроме анатомии», — проговорила биологичка. «Это прискорбно, Титов». «Титов!» — снова вырвалось у меня. «И почему в журнале ударения не проставят?» «Господи ты, боже мой!» — всплеснула руками учительница. «Садитесь. Отвечаете вы неплохо, но с мотивацией нужно что-то делать. Титов, что вас может мотивировать изучать анатомию?» Два тролля, которые притворялись эльфом и гномом, уже подыхали со смеху на последней парте. «Практика?» — не выдержал я. «Только и исключительно практика». «Титов!» Очки учительницы взлетели на лоб. «Попрошусь на производственную практику в морг», — усугубил я. «Мне садиться или продолжать? Вот поясничные позвонки, вот грудные, вот грудина, рукоятка грудины, лопатки». «Я сообщу социальному педагогу о вашем вызывающем поведении», — сказала учительница. «Садитесь». Я вернул карандаш Ермоловой на парту и поплелся к себе. Настроение стало ни к черту. Хорошо, сегодня тренировка по расписанию. А то побить кого-нибудь хочется, просто сил нет. Вот почему эта Эля такая непонятная? «Миша, ты почему себя так ведешь? Почему учителям хамишь?» Иван Ярославич постукивал пальцами по столу. «Что мне с тобой делать?» «Да я не хамлю! Мне было немного неловко на самом деле. Они всегда ударение путают просто. Не Титов я, не Титов, а Титов. Это большая разница». «Хм», — сказал Кузевич. «Кузевич, Кузевич, Кузевич. Действительно. Пожалуй, что ты и прав. Но знаешь, есть информация вербальная и невербальная». «Знаю», — кивнул я. «А? А, да. Он странно посмотрел на меня. Это то, о чем я тебе говорю. Вот только что ты вроде... Вот только что ты вроде бы ничего плохого не сказал. Просто сообщил мне, что имеешь представление о невербальном общении. А по факту перебил педагога. Это граничит с хамством, понимаешь? Я задумался. А потом честно сказал. Я не очень представляю, как это работает. Понимаете, я рос в лесной усадьбе. У бабы с дедом. Общался или с ними, или с уруками из охраны. В общество выходил раза 4 за год. На какие-то там светские мероприятия, где в основном молчал, ну и, соответственно, на экзамены. Обучение у меня было домашнее. Как я сейчас понимаю, успешное обучение. Но вот в плане социализации полный амбец. А потом я целый год провел в интернате для перестарков. Обстановка там непередаваемое дерьмище. Я почесал голову. Я опять хамлю. Слушайте, я стараюсь. Я вот с соседями по комнате подружился. На кулачке с пацанами вроде бы нормально общаюсь. Ну да, фигово получается иногда, но... Вот как? Кузевич мягко взглянул на меня. Это я могу понять. И сам в твоем возрасте был не сахарок. Знаешь, что я отчебучил? Я подобрался в кресле. Участвовал в подпольных боях, — сказал он. Очень хотел Насте коньки купить в день рождения. Анастасии Юрьевне. И едва не пошел по кривой дорожке. Меня наш историк вытащил тогда, Георгий Серафимович. Просто пришел и побил всех негодяев здоровенным дрыном. «Историк?» — удивился я. «Дрыном?» «Именно. Удивительный человек, если можно назвать его человеком». Он коротко улыбнулся, а потом посерьезнел. «Хотел бы я, чтобы Серафимович был здесь. Он бы точно разобрался в этой ситуации». «Миша, ты знаешь, что случилось с Вяземским?» «А что с ним случилось?» — удивился я. «Кстати, в столовке я его со вчерашнего обеда не видел. Мы не то чтобы помирились, нет, но при встрече друг другу кивали и расходились краями. Мне этого было вполне достаточно, если честно. Ну и к Эле он больше не лез, насколько я знаю. Хотя, что я знаю-то вообще про эту Элю?» «Он в лазарете, у него волосы остригли», — сообщил мне Кузевич. «Дичь какая!» — удивился я. «Так эта фигня все еще продолжается?» «Продолжается, Миша, продолжается. Сначала в лазарет попала Глаша. Ты видел ее в медблоке. Целительница, с фиолетовыми волосами. Помнишь такую?» «Вот, теперь Вяземский». Он побарабанил пальцами по столу. «Знаешь, мы снова стали подозревать тебя». «Меня?» «Вот это и вправду было фиговой новостью». «Но уже не подозреваете?» «Нет. Потому что есть один непробиваемый аргумент. Первый случай, ну, с тем рыжим парнем, произошел утром за несколько часов до твоего появления в колледже. Но я должен тебя предупредить». Иван Ярославич нахмурился. «К нам едет менталист, отличный специалист из сыскного приказа. Будет опрашивать всех причастных, так что и меня тоже. Сохранить невозмутимое выражение лица было очень сложно». Я чувствовал, как у меня из-под ног уходит почва, как кружится голова. Мне вдруг резко стало не хватать воздуха, ведь под угрозой было самое дорогое сокровище из всех, что я имел в этой жизни — моя библиотека.